Цвигре затрагивается авторитет партии. Он окинул взглядом присутствующих. «Ну что, принимаем решение или будем голосовать?» «Зачем?» — возразил Хрущев. «Мы согласны с каждым вашим словом, Иосиф Виссарионович». Берия, пользуясь своим положением фаворита, поспешил заявить, что будет лично курировать ход этой операции. «Чтобы океан бесследно поглотил все, не оставив даже тени», — подвел черту Сталин и перешел к текущим делам. Абакумов вновь позвонил Макарову и сообщил, что дело летчиков нужно закрывать. «Нам нечего скрывать перед миром», — мирно сказал он. «В связи с этим к вам выезжает известный журналист Новиков. Будет писать для ТАСС. Надеюсь, знаете его?» «Лично не знаком, но с его творчеством, конечно. Являюсь его горячим поклонником. Как и все мы. Так вот, Александр Сергеевич поможет вам воссоздать версию о том, как были найдены летчики, достаточно приемлемую как для нас, так и для союзников. Надеюсь, вы меня поняли». «Так точно, товарищ генерал», — заверил Макаров. «Обеспечите ему должный контакт с летчиками и введете в курс дела. Вместе с тем летит и мой личный представитель, полковник Орлов. Он вас познакомит с кое-какими планами». «Ну, а как там американцы?» — сменил тему Абакумов. «Поправляются? И уж можно показывать их?» «Без сомнения, товарищ генерал. Очень хорошо. Пусть ребята развлекаются. Можно устроить им какой-нибудь прием, скажем, в честь совместного начала войны с Японией, а? Как? Прекрасный повод для праздника и для репортажа. Но это уже решайте с Новиковым». Генерал сообщил время прилета во Владивосток обоих командированных. «Так что, Григорий Васильевич, празднуйте и держите руку на пульсе, как и до сих пор держали», — похвалил Абакумов и положил трубку. Весело посвистывая, Макаров вызвал Льва Спиридоновича. Хотя и знал о его ненадежности, решил быть с ним полюбезнее. Старался же человек, выслушал подробный рапорт о жизни американцев в пансионате, стал давать инструкции. «Они требуют отослать письма. Я на всякий случай пока их придержал». «Прекрасно, Лев Спиридонович. Завтра к нам прилетает известный писатель, корреспондент ТАСС Александр Сергеевич Новиков. Его рекомендовал генерал Абакумов. Новиков будет писать о наших американцах в новом духе. В связи с этим мне пришла в голову мысль. Неплохо бы устроить вечерком праздник, скажем, по случаю совместного вступления в войну с Японией. Это мероприятие создаст естественные, так сказать, условия для встречи Новикова с американцами. Будет непринужденная обстановка, да и для читателей интереснее». «Гениальный замысел, Григорий Васильевич!» — с готовностью восхитился заместитель. «Вот и займитесь этим. Организуйте концерт, оркестр, ну и все такое. Новиков прилетает завтра вечером. Значит, сделать это можно будет в субботу». Макаров, уладив все дела, поспешил домой, хотел обрадовать Веру. Она все еще была в странном настроении. Грустила, жаловалась на головную боль. Поездка за город, похоже, усугубила ее настроение. Она по-прежнему ходила печальная и поникшая. Григорий не знал, что и думать. Ему казалось, что как раз теперь-то у нее не может быть повода для грусти. Садясь за стол, он торжественно сказал: «Угадай, кто к нам прилетит?» Откуда?